Глава 19. Жертва. Флэшбэк. Шел второй день, как Алиса начала практику в начале. На первый взгляд ее присутствие в мастерской никто особо не заметил. Практиканток и практикантов у них всегда было достаточно. Некоторые даже приезжали за свой счет поработать с Шаховым из других городов. Худрук не очень это приветствовал, но фигура Шахова была настолько значимой и в прямом смысле незаменимой в театре и не только из-за мастерской с костюмами, что ворчание Зольца тонуло и растворялось в воздухе. Что Шахов терпеть не мог, так это следить за бухгалтерским учетом, разбираться с поставщиками и с разного рода строителями. За расходами в мастерской в основном следила Лидия Марковна. Ей полностью доверял Зольц, а Шахов пока в эту область не вмешивался и за нее не отвечал. Когда он узнал, что Алиса будет проходить практику в начале, его как подменили. Единственное, что его успокаивало, это то, что за все поступки мужику надо отвечать, и их встреча все равно неминуема. За время после их расставания не проходило и дня, чтобы он ее не вспоминал. Другие женщины не задерживались надолго в его постели, да и случалось это нечасто. Тихон принял решение оставить Алису ради ее же блага. По сути, он чувствовал себя предателем, сбежавшим от любви, и это не давало ему покоя. Зольц топил за Алису. Тихон не сразу понял, что у него какая-то личная связь с ее семьей. Как-то худрук вызвал его в кабинет. «Послушай, я знаю про тебя и про Алису», – сказал он. Тихон вытаращил глаза от удивления. С каких это пор худруки будут вмешиваться в личную жизнь своих сотрудников? Тем более, что Алиса была совершеннолетней, а он благополучно разведен более 5 лет назад. «Я вас не понимаю, Виктор Ильич». Тихон был искренне возмущен. «Она бриллиант. Ты ее затопишь. Уйди с ее дороги, и она взлетит. Останешься, и я не смогу ей помочь». «Виктор Ильич, я дорожу своим местом. Я уважаю вас. Но вы мне предлагаете не очень достойную для нормального мужика вещь. Это моя личная жизнь, не больше и не меньше». «Я понимаю. Оставь ее на время. Дай ей закончить универ. Дай ей возможность разозлиться, собраться, стать более уверенной. А потом я верну ее тебе, если захотите оба. Ты взрослый, ей будет труднее пережить расставание. Но это только на пользу. Я слежу за ней». Тихон задумался. «Она вам родственница?» «Да, очень близкая. Но она этого не знает. Да ей и не надо знать. Я за нее в ответе». «Я могу ее потерять, но мне бы этого не хотелось. Вы мне предлагаете какие-то нереальные вещи, Виктор Ильич». «Я дело говорю. Иногда можно и пожертвовать ради будущего любимого человека». По сути, Алисе действительно было еще рано слишком глубоко уходить в семейную жизнь. Она была не просто не готова, она была еще очень молода для реальных серьезных отношений и совместной жизни. Тихон согласился, желая защитить ее будущее. Ему далось это решение очень непросто. А что касается Алисы, то она страдала по-настоящему. Он же старался об этом не думать, все понимая. Когда Тихон узнал, что Алиса назначена практиканткой в его мастерскую, сразу пришел к Зольцу. «Она лучшая на курсе, она талантлива, она потомственная. Действуй, Тихон. Ты от этого только выиграешь, поверь мне». Он помедлил. «И готовься, доктора дают мне 2 месяца. Рак». Выглядел Виктор Ильич и правда неважнецки. В тот день Шахов шел по коридору театра, держа в голове ее образ. Он готов был наброситься на нее с первой секунды, как заглянул в ее глаза. Но так дела не делаются. Она стала еще красивее. «Интересно, сколько я выдержу?» – вертелось у него в голове. Проходя мимо курилки, Тихон услышал Ирину. Она явно обсуждала с кем-то новенькую практикантку. Он замер у полуоткрытой двери. Голос Ирины, обычно скрипучий и насмешливый, сейчас был сочным, полным подобострастного ужаса. «Да я сама в шоке! Говорят, худрук настаивал!» – делилась Ирина. Слышно было, как она затягивается. «Зольц?» – переспросил другой голос. Молодой, вероятно, одной из швей. «Так он же давно не удел!» «А его протекция нет!» – с торжеством парировала Ирина. «У него связи, до сих пор все нити держит. Шахов в восторге, сразу же личное место у большого окна ей выделил. Смотри, Лидия Марковна наша тоже уже нос воротит. Боится, что новая птичка ее с насеста сдует. А мы тут все... мы годами пыль глотаем». Тихона будто обдали ледяной водой. Протекция Виктора Ильича. Эти слова отозвались в нем глухой давней болью. Откуда народ все знает? Тихон толкнул дверь. Ирина и молодая швея резко обернулись. На их лицах застыла виноватая растерянность. «Обсуждение кадровых перестановок лучше вести на планерке, а не в курилке», — сказал Тихон. Голос его был ровным, без единой нотки гнева, но твердым, как сталь. Практикантка Муравьева пришла в мастерскую по распределению из университета, и ее профессиональные качества оценивать буду я. Наша задача – помочь ей влиться в коллектив и работать. Работы хватит всем, как и у всех есть возможность себя проявить и реализовать свой творческий потенциал. Он посмотрел прямо на Ирину, и та опустила глаза. «Ясно?» – спросил он уже мягче. «Ясно, Тихон Петрович», – пробормотала она. Он кивнул и вышел, оставив в курилке гробовую тишину. Он сделал, что мог, пресек сплетню на корню, защитив и новенькую, и атмосферу мастерской. Но внутри все сжалось, тугой болезненный узел. Он снова был там, в том самом прошлом, где любовь была непозволительной роскошью, а чувство долга и самопожертвования – единственным правильным, но таким горьким выбором.